Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Фредерика Пола «Переквалификация». На восток, к самому горизонту, тянулись тысячи акров сои. Напротив, через дорогу, раскинулись столь же бескрайние кукурузные поля. Зэп угрюмо поднял ирригационную задвижку и стал следить за датчиком. Проклятая погода. Дождь нужен позарез. Он понюхал воздух, нахмурился, покачал головой. Относительная влажность 85%, нет, почти 87%, а в небе не облачко. «Привет, Зэп!» — окликнул его сосед через дорогу. Зэп вежливо кивнул. Он занимается соей, Олли — кукурузой. О чем им разговаривать? Разве что просто так, для соблюдения приличий. Он вытащил из кармана пестрый платок и отер лоб. «Пришлось дать больше воды», — сообщил он из вежливости. «Да, одно хорошо — рост содержания углекислого газа. Для наших культур это то, что надо». Зэп с кряхтением нагнулся, поднял ком земли, размял его пальцами, лизнул. «Снова маловато кобальта», — сказал он задумчиво. Но Уолли не интересовался химическим составом почвы. «Слыхал, Зэп?» «О чем?» «Так вообще. Сам знаешь». Зэп обернулся. «Ты о дурацкой болтовне насчет закрытия ферм? Всем известно, что этому не бывать. Ничего такого я не слышал, а если бы услышал, ни за что бы не поверил». «Понимаешь, Зэп, болтают, будто пусть болтают, что хотят. Я не слушаю трепачей. Извини, Оля, мне пора возвращаться, иначе будет выволочка. Приятно было с тобой встретиться». И он зашагал к хижинам. «Ржавая жестянка!» — фыркнул ему вслед у Оли, но Зэп сделал вид, что не расслышал, только снова отер платком лоб. Лоб не был потным. Зэп никогда не потел. Его руки, спина, подмышки неизменно оставались сухими, независимо от погоды и от физических усилий. Испарина на лбу была всего лишь конденсатом. Оболочка, вмещавшая его мозг, была хороша, но несовершенна. Когда он напряженно размышлял, система охлаждения начинала работать интенсивнее. А Зэп размышлял напряженнее, чем когда-либо. Закрытие ферм? Пришлось бы сойти с ума, чтобы поверить в такую чушь. Надо пахать землю, сеять и убирать урожай, прибираться в доме, готовить хозяину еду, учить его детей, возить хозяйку к другим хозяйским женам. Так было, есть и будет всегда. Будет ли? Ответ прозвучал уже на следующее утро, сразу после церковной службы. Зэп, робот класса А с коэффициентом умственных способностей 135, обязан был предвидеть развязку. Особенно, когда узнал, что преподобный Ханс Уоллоу избрал для проповеди отрывок из Евангелия от Матфея, где говорится о кротких, наследующих землю. Священник был тучен и краснолиц. Лучше всего ему удавались проповеди о вездесущем грехе и гиене огненной. Его бесконечно огорчало то обстоятельство, что паство, состоящее из сельскохозяйственных рабочих, ввиду своего устройства не имело возможности толком грешить. В порядке компенсации он делал упор на важность смирения. «Даже когда все происходит не так, как вы ожидали», — закончил он. Тонкие, как у младенца, волосики стояли вокруг его розовой лысины дыбом. «После пения псалма соя отправляется в физкультурный зал, кукуруза — в вестибюль второго этажа. Хозяева сообщат вам важную новость». Итак, Зэп все предвидел и нисколько не удивился. Микросхемы в его титановом черепе давно уже фиксировали дурные предзнаменования. Сокращение осадков, уменьшение содержания минеральных веществ в почве, истощение верхнего плодородного слоя, набухание бобов, результат избытка углерода в воздухе. Увы, при любой интенсивности полива Горячий ветер быстро все засушивал. Хватало и других признаков, помимо агрономических. Поведение хозяина, например. Даже в самые веселые моменты он не смеялся, а вздыхал, не говоря уже о том, что перестал обращать внимание на облупившуюся краску на хижинах и зарастающие сорняками цветочные клумбы. Наблюдая за людьми, Зепп делал непроизвольные умозаключения. Программа этому не препятствовала. Единственное, на что он не имел права, так это обсуждать происходящее и делать окончательные выводы. Зепп не умел волноваться, потому что это помешало бы ему улыбаться хозяину с хозяйкой и их детям. Поэтому, услышав сообщение хозяину, он вместе с остальными изобразил удивление. «Все вы были молодцами», — заявил хозяин великодушно, глупо белея профессорским лицом из-под плантаторской соломенной шляпы. «Мне бы очень хотелось, чтобы все продолжалось по-прежнему, но этому не бывать. Дело в программе сельскохозяйственных субсидий. Вашингтонские болваны так их урезали, что заниматься здесь земледелием стало себе дороже». Хозяин повеселел. «Но не все так плохо. Спешу вас обрадовать. Благодаря выплатам из земельного банка хозяйка, дети и я будем хорошо обеспечены. Если говорить о деньгах, — тут хозяин просиял, — то нам будет даже лучше, чем раньше». «Здорово! Слава Богу!» Скорбь на лицах сменилась улыбками. Работники облегченно перевели дух. Все, кроме Зепа. «Хозяин», — подал он голос, — «вы уж меня простите, но что с нами-то будет? Мы останемся у вас?» Хозяину вопрос не понравился. «Нет, это невозможно. Если мы продолжим сеять, земельный банк не даст нам денег. Так что, сами понимаете, вам здесь больше нечего делать». Молчание. «А как насчет кукурузной фермы, хозяин?» — спросил кто-то. «Может, там нужны работники? Сами знаете, век бы эту кукурузу не видать, но перепрограммировать нас расплюнуть». Хозяин покачал головой. «Тамошний фермер говорит сейчас своим работникам то же самое, что я вам». Рабочие переглянулись. «Мы нужны проповеднику», — додумался один. «Без нас он останется без прихода». «Боюсь, даже преподобный Хармс Уоллоу теперь обойдется без вас», — мягко возразил хозяин. «Он уже давно хочет заняться миссионерством и недавно получил вызов. Так что вы лишние». «Как это?» «Очень просто. Избыточная рабочая сила. Никто в вас не нуждается, по крайней мере, здесь. Утром за вами приедут грузовики. Расходитесь по хижинам и будьте готовы к 7 утра». Снова молчание. «Куда нас повезут, хозяин?» — спросил Зепп. Фермер пожал плечами. «Куда-то повезут», — он улыбнулся. «А у меня для вас сюрприз. Мы с женой просто так вас не отпустим. На прощание надо повеселиться. Устроим вечером танцы, как в добрые старые времена. Лучшие танцоры получат новые платки. Потом вы соберетесь в большом доме и будете петь нам духовные гимны. Обещаю, хозяйка, дети и я с удовольствием вас послушаем». Их выгрузили рядом с мрачным белым сооружением из шлакобетона в Деплейнсе. За рулем грузовика сидел хмурый коренастый робот в кепке с низко надвинутым козырьком и кожаной куртке без рукавов. На вопросы он не отвечал ни на ферме, пока рабочие залезали в кузов, ни на месте прибытия перед воротами, замкнутыми на цепь с надписью «Прием». «Стойте на месте», — распорядился он. «Все выгрузились? Ну и ладно». Он закрыл борт кузова и укатил, оставив их мокнуть под теплым мелким дождиком. Все терпеливо ждали. 14 первоклассных рабочих роботов обоих полов и трое детей. Разговаривать не хотелось. Один Зепп, утираясь, пробормотал: «Лучше бы вода была там, где следует. Здесь-то кому сдался дождь?» Не вся влага на лицах была дождевой водой. И Зэп, и остальные напряженно размышляли. Один Лем, новенький, в ус не дул. Он работал садовником в Урбане, пока его хозяева не решили эмигрировать в космическую колонию О'Нил. Лему повезло. На соевой ферме перевернулся трактор, что привело к образованию вакансии. Произошло это недавно, и он по-прежнему с восторгом вспоминал благословенную Урбану. «The Plains!» — радовался он сейчас. «Отсюда рукой подать до Чикаго! Уж там мы позабавимся, братцы! Стейт-стрит! Петля! Золотой берег!» «А работа для нас в Чикаго найдется?» — поинтересовался Зэп. «Работа? Брось, брат, какая еще работа? Одно слово! Чикаго! Ух ты!» Зэп задумчиво кивал. Лем его не убедил, но хотелось надеяться на лучшее. Это тоже было частью его программы. Он разинул рот и, попробовав на вкус дождевые капли, поморщился. Горечь, много пыли, гораздо больше двуокиси углерода и окиси азота, чем он привык. Хорошенькое местечко. Даже у здешнего дождя гадкий вкус. Все машины. Нет, чтобы ездить на добром старом электричестве. Подавай им бензин. К тому моменту, когда в шлакобетонном ангаре возникла суета, Зэп расстался с остатками оптимизма. В ангар въехали машины, загорелся свет, с лязгом поднялась ржавая щеколда, смуглый коренастый робот отпер замок и снял с ворот цепь. Бесстрастно оглядев рабочих, он сказал: «Идите сюда, излишки. Будем вас перепрограммировать». Зэп дождался своей очереди и прошел в кабинет со зловещей койкой у стены. Его встретила хорошенькая блондинка в белом халате с длинными хрустальными серьгами в ушах. Тоже робот, конечно. Она велела ему сесть на край койки и наклониться вперед, затем быстро засунула ему в левое ухо палец с красным ногтем. Он вздрогнул. Неизменяемая память, покинув его процессор, перешла на ее внутренний сканер. «Ты просто устроен», — сообщила она радостно. «Мы быстро тебя выпустим. Расстегни рубашку». Зэп стал медленно расстегивать заскорузлыми от земли пальцами пуговицу за пуговицей. Не дождавшись, пока он доберется до последней, блондинка нетерпеливо отбросила его руки и сама распахнула рубашку. Последняя остававшаяся в петле пуговица оторвалась и покатилась по полу. «Все равно тебе придется переодеться», — сказала она и погрузила свои длинные красные ногти в 4 узкие прорези по обеим сторонам его грудной клетки. Вся его грудь осталась у нее в руках. Отложив щиток в сторону, программистка заглянула внутрь и довольно кивнула. «Все в порядке». Она уверенно достала из темных глубин платы с микросхемами. «Тебе ненадолго станет нехорошо. Ты даже не сможешь говорить. Потерпи, это быстро пройдет». «Нехорошо?» Зэбу показалось, что кабинет заворачивается в спираль. Он не только не мог говорить, но даже не помнил слов. И мыслей тоже. Ему уже казалось, что он никогда больше не увидит... Чего? Он и этого не помнил. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Потом он почувствовал, как у него внутри что-то с чем-то соединяется. Это был даже не щелчок контакта, а ощущение, словно нога обживается в ботинке. В следующую секунду он сумел завершить свой вопрос. «Ферму!» Оказалось, что он формулирует мысль вслух. Программистка засмеялась. «Видишь, ты снова начинаешь соображать!» Он усмехнулся в ответ. «Поразительное ощущение!» «Поверите ли, я почти утратил свой прежний сельский опыт. Но разве очарование деревенской жизни значит хоть что-то для...» «Боже правый! Что это я говорю?» «Теперь вы рассуждаете как житель большого города, а не как сельскохозяйственный рабочий». «А ведь верно!» — вскричал Зэп. «Но возникает следующий вопрос. Пригодятся ли правильная грамматика и поэтическая образность речи для моей предполагаемой новой карьеры?» Программистка нахмурилась. «Это словарный запас литературного критика», — сказала она извиняющимся тоном. «Кто-то ведь должен им пользоваться». «Позвольте спросить, почему именно я?» потому что это все, что у меня сейчас нашлось. Это не единственная перемена, которую вы в себе обнаружите. Я изымаю микросхемы почвенного анализа и программы управления сельскохозяйственной техникой. Если хотите, могу оставить вам духовные гимны и умение танцевать. «Зачем сохранять тень, когда уходит сущность?» — возразил он с горечью. «Прекратите, Зэп!» — перебила она ворчливо. «Вся эта специфика вам больше ни к чему. Прошлое похоронено. Вы не будете по нему тосковать. Вы даже не представляете, что получаете взамен». Она вернула на место грудной щиток. «Протяните руки». «Желательно было бы узнать подробности», — пробормотал он, подозрительно следя, как программистка вкладывает его руки в отверстие на своем пульте. По пальцам пробежала судорога. «Пожалуйста, инфракрасное зрение», — гордо произнесла она, глядя на дисплей. «Будете видеть в темноте. 20% усиление моторных функций, чтобы быть сильнее и быстрее бегать. Наконец, имена, адреса и телефоны 5 хороших поручителей и 1 государственного защитника». Она кивком велела ему вытащить руки из отверстия. Все поры были очищены от въевшейся грязи, ногти лишились черной каймы, мозоли исчезли. Теперь это были руки горожанина, никогда в жизни не занимавшегося физическим трудом. «Какая же новая судьба мне уготована?» — спросил Зэп. «Новая работа. На данный момент у нас имеется единственная вакансия, зато место хорошее, надежное. Будете уличным грабителем». В первый же свой трудовой вечер Зэп махнул рукой на недавние опасения. Ферма не шла ни в какое сравнение с новой жизнью. На время стажировки его приставили к мелкому роботу с неприятной остроносой физиономией по имени Тимоти. Тот сразу перешел от теории к практике. «Идем, парень!» – бросил он, увидев Зэба, и вышел из ворот, не заботясь о том, следует ли стажер за ним. На воротах уже не было цепи с замком. Зэб плохо представлял, далеко ли до Чикаго и в какой он стороне, но понимал, что пешком туда не добраться. «Мы воспользуемся железным конем?» – спросил он опасливо. Поезда, проносившиеся мимо фермы, всегда выглядели величественно и недоступно. Глядя на товарники и пассажирские составы, работники гадали, куда они спешат и каково это – ехать на поезде. Тимоти не удостоил Зэба ответом. Бросив на него взгляд, в котором в равных долях сквозили жалость, недоумение и осуждение, он встал на краю тротуара и властно поднял руку. Огромное такси на воздушной подушке с зелеными и белыми клеточками на дверце немедленно остановилось, взвизгнув тормозами. Тимоти поманил Зэба. Они молча ехали по скоростной автостраде имени Кеннеди. Пригороды произвели на Зэба сильное впечатление. Потом они заехали под козырек шикарного отеля, сияющего огнями, где кишели разодетые пары. Тимоти швырнул таксисту купюру и не стал ожидать сдачи. Казалось, он не торопится компенсировать трату на такси. Он стоял под козырьком, покачиваясь на носках, и снисходительно улыбался снующим мимо роботом-туристом. Потом, бросив на Зэба быстрый взгляд, развернулся и зашагал прочь. Зэб заторопился за своим новым напарником и чуть было не пропустил самое интересное. Поймав в тени за углом хорошо одетую пару, робот хладнокровно отбирал у них бумажники, часы и кольца. Покончив с этим занятием, он поставил несчастных лицом к стене и легнул обоих под коленки. Те упали. Тимоти побежал на бесшумных резиновых подошвах назад к морю света. Зэп за ним. Миновав гостиничный козырек, приятели смешались с толпой перед театром. Грабитель перешел с бега на шаг и бросил на Зэба одобрительный взгляд. «Хорошая реакция», — похвалил он. «Сгодишься». «В заурядные карманники?» — спросил Зэп, уязвленный высокомерием робота-грабителя. Во взгляде Тимоти читалось недоверие. «Чудные у тебя речи», — проворчал он. «Небось, тебя тоже напичкали лишними словечками». «Ладно, не беда. Видал, как это делается?» Прежде чем ответить, Зэп огляделся. Погони не обнаружилось. «Можно сказать «да». «Да-да, попробуй сам», — — сказал Тимоти и толкнул Зеба в темный закоулок. Караулить зазевавшихся туристов. Полуночи Зеб самостоятельно совершил 5 ограблений, выступил сообщником еще в 2 и стал свидетелем 8 налетов, совершенных его напарником. Потом, забившись в дальний угол ночного Макдональдса на Норт-Мичиган-авеню, они принялись делить добычу. «Ты молодец, парень!» — великодушно молвил Тимоти. «Неплохо для начала. Гляди, твоя доля — 6 часов, 5 дорогих безделушек, в том числе ожерелье из искусственных кораллов, на которые тебе не стоило зариться, и примерно 6-7 сотен наличными. Плюс несколько кредитных карточек», — подсказал Зеб. «Про кредитки забудь. Оставляй только то, что можешь потратить или продать. Думаешь, сможешь теперь работать сам?» «Не хотелось бы брать на себя подобную ответственность». «Правильно, рано». После работы Тимоти стал словоохотливее. «Держу пари, тебе невдомек, зачем я 2 просил помощи». «Действительно, это не совсем понятно», — признался Зеб. «Здесь явное противоречие. Когда жертв сразу 2, даже 3, вы предпочитаете заниматься ими самостоятельно. Однако, выходя на единичного кандидата, вы призываете сообщника». «Вот-вот! А знаешь почему?» «Не знаешь. Объясняю. Скажем, идут он и она. Или пара одного пола, неважно. Он боится, как бы ее не порезали. Программа есть программа. Значит, все проходит как по маслу. Другое дело, когда клиент один. Что ему стоит отнять у меня нож и оттяпать нос? Изучай природу робота, парень. В этом вся штука. Как насчет Биг Мака?» Ёрзал. «Благодарю, но я вынужден отклонить ваше предложение». Робот-грабитель, понимающе усмехнулся. «Нет пищеварительного тракта?» «Видите ли, любезный Тимоти, раньше я проживал вне города, поэтому отсутствовала необходимость». «Необходимости и сейчас нет, но кишки все равно пригодятся. А еще емкости для жидкости и система вентиляции, чтобы ты мог смолить сигары». «И брось ты этот фраерский жаргон! У тебя классная работенка», — продолжил он убежденно. «Можешь гордиться. Метро не для тебя. Считать центы тоже ниже твоего достоинства. Сдачи мы не берем. Неделю, пока ты стажер, обойдемся без перепрограммирования. Но потом тебе не миновать, блондиночки-программистки. А теперь все. Загоняем цацки и на боковую». И правда, Зеб имел все основания гордиться собой. В карманах едва умещались крупные купюры. Он уже читал меню в витринах дорогих ресторанов, готовясь к шикарной жизни. Его ждала не менее блестящая карьера, чем у Тимоти. Шел его 3-й вечер на Золотом берегу. До 4-го так и не дошло. Последние жертвы не пожелали безропотно расставаться с бриллиантовым кольцом. Пометуя уроки Тимоти, Зеб ударил мужчину по лицу наотмашь, рыкнул на женщину и, стаскивая перстень с ее пальца, применил чуть больше силы, чем требовалось. Спустя пару минут, уже в 3 кварталах от места ограбления, он пригляделся к своей добыче и содрогнулся от ужаса. На кольце краснела кровь. Жертва оказалась человеком. Женщина из плоти и крови. Считанные секунды, и его оглушил вой полицейских сирен. Он не удивился. «Предстоящий курс», — вещала инструкторша, — «распространяется на всех вас по одной из следующих причин. Первое. Отсутствие работы более 21 месяца. Второе. Более 6 неявок без уважительных причин к месту работы или учебы. Третье. Наличие судимости и условно-досрочное освобождение. Четвертое. 18 и более лет со времени изготовления. Таковы правила». Инструкторша вошла в раж. «И значит они одно. Вы подонки. То есть безнадежны, ленивы, опасны. Словом, обуза для общества. Уяснили?» Она сердито обвела взглядом аудиторию из 7 роботов. Инструкторша была низенькая, бесформенная, с рыжими волосами и нечистой кожей. Зепп недоумевал, зачем мастерят такие несовершенные изделия, как она. Он вытянул шею, пытаясь рассмотреть остальных. «Ты!» — гаркнула инструкторша. «В желтом свитере! Зепп!» Он вздрогнул. «Прошу прощения, мэм». «Я знаю, кто ты такой», — заявила она с мрачным удовлетворением. «Типичный босяк-рецидивист. Не в состоянии даже выслушать того, кто хочет тебе помочь, хотя под вопросом твое собственное будущее. Ну и удружили мне. Семеро увольней. Представляю, что из этого получится. Гарантирую, что парочка отсеется еще до завершения курса, еще двоих мне придется самой исключить за постоянные опоздания и прогулы. Оставшиеся троица еще до истечения 3 месяцев снова окажется на улице или в трущобах. Зачем я вообще этим занимаюсь?» Она покачала головой, грузно поднялась со стула и написала на доске 3 главные требования. Первое. Вовремя. Второе. Ежедневно. Третье. Даже когда не хочется. Оглянувшись, она оперлась о спинку стула. «Перед вами золотые правила, разгильдяи. Соблюдать их, как божьи заповеди, и ни на минуту не забывать. Здесь вас научат ответственности, а также трудолюбию и... что?» Сосед Зеба, старый тощий робот, поднял трясущуюся руку. Такому не грозила переподготовка. Модель 30-летней давности, если не больше, с шаровыми плечевыми шарнирами и почти неподвижным лицом. «А если мы не справимся?» — продребезжал он. «Вдруг случится криогенный перегрев, при котором надо отлеживаться или потребуется смазка?» «Не морочь голову!» — отрезала инструкторша, давая понять, что такая рухлядь, как он, вообще ни на что не способна. «Это типичные отговорки. В нашей группе они не принимаются. Если у вас настоящие проблемы, извольте предупредить не позже, чем за 2 часа до начала занятий. Разве это так сложно? Видимо, для таких недотеп, как вы, да». 2 часа — это долго!» — не сдавался старикан. «Мало ли что может случиться за 2 часа, учитель!» «Не смей называть меня учителем!» Она отвернулась к доске и написала: «Доктор Елена Минкус, бакалавр, магистр, доктор философии. Можете называть меня доктор Минкус или мэм. А теперь, внимание!» Зепп обратился в зрение и слух. 10 ночей в окружной тюрьме, предшествовавшие выходу под залог, научили его, что тюрьмы надо избегать любой ценой. Шум, теснота, жестокость тюремщиков и невозможность за себя постоять. Некоторые из охранников — люди. Видимо, даже большая часть. Если бы не находилось людей, желающих служить тюремными надзирателями, тюрьмы пришлось бы закрыть. Разве тюрьма — наказание для роботов? Продолжение рассказа Фредерика Пола «Переквалификация» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Пол. Переквалификация. Продолжение. Помня о тюрьме, Зепп стал образцовым учеником. Его внимание не ослабевало даже тогда, когда доктор Минкус разглагольствовала о таких ненужных ему тонкостях поведения цивилизованного члена общества, как необходимость собирать деньги на нужды офиса, ругань в очереди за билетами на благотворительный концерт и улыбки на рождественской вечеринке сослуживцев. Не все ученики вели себя столь же примерно. Сосед-старикан, почти всегда погруженный в мрачное молчание, не доставлял хлопот. Зато два робота женского пола, хохотушки в мини-юбках с сумочками, усыпанными бисером, заслуживали, по мнению Зеба, изгнания из курсов. Одна, питавшая пристрастие к зеленой туши для ресниц, встречала любое слово инструкторши смехом и строила у нее за спиной рожи. Вторая, святой прядью на лбу, взахлеб трепалась с одноклассниками и смела грубить преподавательнице. На замечание доктора Минкуса она отвечала с линцой в голосе. «Ладно, леди, сдалась вам вся эта дребедень». Однажды доктор Минкус не выдержала и заявила гневно и с наслаждением, подчеркивая тоном справедливость своих указаний. «Представьте, вам это необходимо. Недаром я училась психиатрии и социальной адаптации. Это дело моей жизни. А главное, я человек. Зарубите это себе на носу». Курс оказался не совсем бесполезным. Зэп убедился в этом, когда снова предстал перед белокурой программисткой. Та, бормоча себе под нос, что-то вынимала из него, что-то вставляла взамен вынутого. Вновь обретя дар речи, он поблагодарил ее, чувствуя волчий голод. Теперь внутри робота находился полноценный пищеварительный тракт. Что касается утраченного словарного запаса, то Зэп нисколько об этом не сожалел. Однако уже через минуту он узнал, что прежние обязанности остались при нем. «Они там думают, что ты попал в переплет из-за технического несовершенства», — хмуро сказала программистка. «Теперь ты напичкан первоклассными системами. А что толку? Всех бездельников с этих курсов ожидает одна и та же судьба — трущобы. Если желаешь стать исключением из правил, изволь стараться, когда вернешься на работу». «Это что же, снова уличный грабеж?» «А для чего ты еще годишься?» «Хотя...» Она задумчиво повертела хрустальную сережку в правом ухе. «Тут у меня появилась вакансия преподавателя теории литературы. Если бы я не сменила тебе лексикон...» «Нет уж, лучше снова в грабители». Девица пожала плечами. «Как скажешь. Только такого отменного участка тебе уже не видать. Не надо было безобразничать». Теперь Зэп, невзирая на погоду, околачивался с 6 вечера до полуночи в самом мерзком районе города, отнимая у престарелых роботов обоих полов жалкие гроши. Иногда он оказывался на территории Иллинойского технологического института, преследуя припозднившегося студента или преподавателя, однако прежде чем приступить к делу, обязательно спрашивал, с кем имеет дело – с роботом или человеком. Еще одна оплошность – и сидеть ему за решеткой. При таких заработках о такси нечего было и мечтать. Зато, собрав за вечер некоторую сумму, он ездил иногда на автобусе на Петлю или Золотой берег. Дважды он видел Тимати, но тот, окинув его презрительным взглядом, отворачивался. Случалось ему забредать и в приозерный парк Амальфи Амадея, чтобы, любуясь зеленью, вспоминать старые добрые времена и соевые поля. Правда, соблазн попробовать землю на вкус был слишком велик, а невозможность заняться этим рождала нестерпимую ностальгию. Поэтому Зэп торопился обратно, к ярким огням и толпам. При всем старании Зэбу не удавалось делить праздную разодетую публику на людей, уцепившихся за землю, вместо того, чтобы перебраться в какую-нибудь шикарную орбитальную колонию, и роботов, назначение которых — создавать эффект массовости. Доктор Маркус отказывалась ему помогать. Когда на занятии Зэп осмеливался поднять руку, она неизменно злилась. «В чем разница? Вы хотите сказать, что не видите разницы между живым человеком и механизмом, единственный смысл существования которого — делать то, чего сами люди делать не желают, и помогать им получать удовольствие от излюбленных занятий? Господи, Зэп, знали бы вы, как меня тошнит, когда я думаю, сколько времени трачу зря, пытаясь проявить к вам, жуликам, терпение и наставить вас на путь истинный. Ладно, навострите уши. Сейчас я специально для вас, прожженного лентяя, изложу разницу между гардеробом человека с тонким вкусом и оперением сутенера». В конце занятия Лори, потаскуха с зелеными ресницами, взяла его под руку и сочувственно проворковала. Старая стерва бьет из тебя веревки, миленький. Меня так и подмывало крикнуть: «Да оставь ты его в покое!» И крикнула бы, если бы не знала, что еще одно замечание мне дадут коленом под зад. Все равно спасибо, Лори. Теперь, располагая биохимическими рецепторами, как и подобает городскому джентльмену, он обнаружил, что Лори обильно полита духами. Он распознал аромат мускуса, розы, мяты, ванили. Оказалось, что нюхать духи совсем не то, что определяет содержание в воздухе над соевым полем углекислого газа, озона, водного пара и твердых частиц. Он почувствовал неловкость. Выйдя с Зебом из класса, Лори призывно улыбнулась. «Мы с тобой поладим, только расслабься. Хочешь немного потанцевать?» Зеб еще не проверил большую часть своих новых навыков. «Можно?» — ответил он, удивляясь самому себе. «Слушай, почему бы нам не посидеть где-нибудь, чтобы получше познакомиться?» «Я бы не возражал, Лори, только мне пора на работу». «Я знаю, где ты вкалываешь». Она еще сильнее сжала ему руку. «Там поблизости есть классное местечко. Пойдем. Ничего не случится, если ты приступишь к делу чуть позже обычного. Останови такси». Отличное местечко оказалось низким бетонным сооружением, бывшим гаражом. Оно стояло на углу напротив торгового центра, видавшего лучшие дни. Над дверью горела надпись: «Районный приют и центр досуга. Господь любит вас». «Церковь!» — обрадовался Зеб. Его тут же охватили воспоминания о счастливых деньках, когда он пел в хоре преподобного Хармсволлоу. «Вроде того», — согласилась Лори, расплачиваясь с таксистом. «Но священников здесь не видно и не слышно. Пойдем. Ты со всеми познакомишься и сам разберешься, что к чему». На церковь это походило мало. Большое низкое помещение было заставлено сколоченными на скорую руку столами и складными стульями. Посередине оставалось свободное место для танцев, где толклась дюжина роботов обоих полов. Народу собралось немало. Большинство скорее смахивало на соучеников Зеба, чем на паству преподобного Хармсволлоу. Усталая и увядшая женщина, единственный признак первоначального назначения заведения, дремала у двери за столиком с религиозной литературой, не обращая внимания на адский грохот. От шума у Зеба немедленно включился автоматический регулятор громкости. Грохот издавал оркестр из 10 музыкантов, аккомпанирующий 6 певцам. Внимательно приглядевшись к последним, Зеб узнал в некоторых людей. Какова все же цель этого клуба? Обеспечить аудиторию людям, желающим блеснуть талантами, или дать выход их желанию сеять духовную истину? Скорее всего, то и другое. Однако настроение толпы подчинялось собственным законам. Помимо роботов-танцоров, здесь были картежники, любители посудачить, похохотать, покричать друг на друга. При появлении Зеба и Лори один из сидевших за столами, низенький и тощий, встрепенулся. Это был Тимоти. Таким Зеб его еще не видел, возбужденным и недоумевающим. «Зеб! Какими судьбами?» «Здравствуй, Тимоти», — ответил Зеб осторожно. Тимоти, впрочем, был искренне рад его появлению. Он выдвинул стул, приглашая Зеба присесть, но тут вмешалась Лори. «А танец?» «Потанцуй с кем-то еще», — предложил ей Тимоти. «А я пока познакомлю Зеба со своими друзьями. Вот этот здоровенный Милт. Дальше Гарри, Александра, Уолтер 23X. Девчонка звать Салли, а это Сью. У нас тут что-то вроде дискуссионного кружка». «Зеб!» — позвала Лори, но Зеб покачал головой. «Подожди немного». Он сел и огляделся. Группа выглядела необычно. Салли напоминала телосложением 6-летнего ребенка, однако шрамы на ее лице и руках наводили на размышления. Остальные были кто мал, кто велик, кто молод, кто стар. У всех, впрочем, имелось сходство. Никто не улыбался. Тимоти тоже сидел мрачный. Если он действительно обрадовался появлению Зеба, то радость на его лице не отразилась. «Ты уж прости», — напомнил ему Зеб, «но в прошлую нашу встречу ты не проявил дружелюбия». Тимоти смутился. Его подвижное лицо способно было выражать несколько эмоций одновременно. вспомнил тоже, отмахнулся он. Здоровяк по имени Милт наклонился к Зебу. «Отверженным надо держаться вместе, Зеб», — сказал он. «Несправедливость превращает нас в братьев». «И в сестер», — поддакнула Салли. «Точно. Все мы отбросы. Всех нас ждет либо переработка, либо свалка. Взять хоть Тимати. Пару дней назад он пришел сюда, ты уж извини, Зеб, таким же невеждой, как ты. Винить его в этом можно не больше, чем тебя. Ты сходишь со сборочной линии, тебя вводят в программу, и ты стараешься быть хорошим роботом, как тебе велят. Все через это прошли». Тимати ретиво кивал. Но, глянув поверх головы Зеба, он скривился. «Снова она!» Лори приближалась, неся две высокие кружки с пышными шапками пены. «Выбирай, Зеб», — предложила она. «Либо танцуем, либо возвращаешься домой один». Зеб колебался. Чтобы потянуть время, он отхлебнул пиво. У него было не так много приятельниц, чтобы ими разбрасываться, но, с другой стороны, за этим столом происходило нечто интересное. Ему хотелось узнать об этом побольше. «Ну, Зеб!» — зловеще прошипела Лори. Он хлебнул еще. Было приятно ощущать, как холодная жидкость стекает по новеньким трубкам в канистру в его правом бедре. Химические сенсоры в канистре определяли содержание алкоголя в жидкости и оказывали влияние на его восприятие действительности. Музыка стала громче, помещение светлее. «Хорошее пиво, Лори», — сказал он слегка заплетающимся языком. «Кажется, ты хвалился, что умеешь танцевать, Зеб», — напомнила она. «Пора показать». Тимати обреченно махнул рукой. «Иди, иначе она не отвяжется. А потом возвращайся. Надо потолковать». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Танцевать он умел, да еще как! Зеб обнаружил, что запрограммировано исполнение танцев, о которых он даже не слыхивал. Вальса, негритянского линги, шейка и многих других. При этом его способности импровизировать не было конца. Но чтобы он не выделывал ногами, Лори не отставала от него ни на шаг. «Молодец!» – пропыхтел он ей на ухо. «Почему бы тебе не заняться этим всерьез?» «Ты о чем это, Зеб?» «О танце». «Вот оно что! Вообще-то меня на это и запрограммировали. Но работы днем с огнем не найдешь. Танцами занимаются сами люди, когда им приспичит. Иногда удается поступить в балетную труппу или в кордебалет, но ненадолго. А потом снова ходи без работы. Хочешь еще пивка?» Они протолкались к стойке. Зэ погляделся и сказал: «Любопытное местечко». Он не исключал, что местечко делают любопытным его, Зеба, внутренние датчики и сенсоры. «Что там за старуха у входа?» Лори подняла глаза от пивной кружки. Зеб указывал на женщину у двери, застывшую перед столиком с религиозными листовками и брошюрами. «Она здесь работает. Не обращай внимания. К этому времени тетка всегда пьяна». Зеб покачал головой. Женщина была бесформенной, болезненно бледной, со спутанными волосами. «Не пойму, зачем выпускать таких уродливых роботов?» «Она не робот, а женщина из плоти и крови. Ей нравится здесь находиться. Если бы не она и еще несколько людей, воображающих себя благодетелями, здесь не было бы никакого центра досуга. Как насчет того, чтобы еще потанцевать?» Но Зеб прислушался к неведомым прежде ощущениям. «Странное состояние». Он положил руку на бедро с канистрой. «Какое-то разбухание внутри. Не пойму, в чем дело». Лори хихикнула. «Просто ты не привык к пиву. Пришло время опорожниться. Видишь дверь с буквой «М»? Ступай туда. Если не сообразишь, что делать, попроси, чтобы тебе помогли». Зэп обошелся без посторонней помощи, хотя из-за новизны процесса был вынужден действовать методом проб и ошибок. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся в шумный, набитый битком зал. Лори уже нашла другого партнера, рослого и темнокожего. Зэп облегченно перевел дух, заказал несколько кружек пива и потащил их к столу. Почти вся компания сидела на месте. «А где та маленькая?» — спросил Зэп, ставя на стол полные кружки. «Салли? Ушла просить милостыню. Наверное, уже прочесала половину парка Амадея». Зэп поднес к губам кружку и проговорил через силу. «Наверное, мне тоже пора. Вот выпью и...» Робот по имени Уолтер 23X фыркнул. «Арабская привычка. Кто тебя гонит?» «А как же работа?» — спросил Зэп. «Работа! Тимати рассказал нам, что у тебя за работа!» Уолтер 23X отхлебнул пиво. «Ты не найдешь здесь никого, кто занимался бы настоящим делом. Иначе бы мы здесь не торчали. Взять хоть меня. Раньше я добывал под Детройтом соль. Потом там поставили автоматы, а меня выгнали. Или, скажем, Милт. Он копал руду в районе озера Верхнее, а теперь...» «Только не говори, что железо больше не добывают», — возразил Зэп. «Из чего же делать роботов?» Милт покачал головой. «В том районе карьеры закрыты. Теперь железо доставляют из космоса. Этим занимаются автоматы Вон Ньюмана, даже не роботы. Летят на астероидный пояс, берут руду, обогащают ее, строят дубликаты самих себя, возвращаются на низкую околоземную орбиту и прыг в плавильную печь. Робот при такой технологии не конкурент». «Понял, Зэп?» — спросил Тимати. «Роботам живется все труднее». Зэп задумчиво попивал пиво. «Это-то верно. Только я не пойму, что тут можно улучшить. В конце концов, люди нас создали, им и решать. А нам остается делать то, что велено». «Конечно!» — крикнула Сью. «Этим мы и занимаемся. Выполняем за них всю работу. И не только. Кто, если не мы, набивается в концертный зал, когда кому-нибудь из них вздумается спеть дурацкую народную песенку? Сколько раз я прозябала в этих залах? А кто вкалывает на заводах, в шахтах, на полях?» «Вкалывали», — грустно поправил ее Зэп. «Точно! Теперь мы им не нужны. Вот они и заставляют нас изображать население городов, чтобы людям, оставшимся на земле, не было одиноко. Мы превратились в мебель, Зэп!» «Да, но...» «Черт!» — не выдержал Уолтер 23X. «Ты часть проблемы! Неужели тебя не волнуют права роботов?» «Права роботов?» — повторил Зэп. Он отлично понимал значение обоих слов, просто ему никогда не приходило в голову их связывать. Получалось непривычное, неожиданное понятие. «Они самые! Мы имеем право на нормальное обращение и на свободу! Думаешь, нам нравится находиться здесь, в этом бедламе?» «Нет, это все из-за таких, как она!» Уолтер 23X указал на толстуху у дверей. «Так ей, видите ли, веселее!» Женщина-робот по имени Александра допила свое пиво и заявила. «А мне здесь неплохо, Уолтер. Я, конечно, в подметке не гожусь вам, великим мыслителем. Мне нет дела до политики. Просто иногда мне хочется кричать. Тогда я тащусь сюда или, скажем, в парк Амадея с Салли и другими алкашами. Кстати, — обратилась она к Тимати, — если ты не собираешься допивать свое пиво, можешь уступить его мне». Низкорослый робот передал ей кружку. Зэп заметил, что он не отпил ни глотка. «В чем дело, Тимати?» — спросил он. «Ни в чем. Просто не хочу больше пива». «А кто на прошлой неделе...» «Вот оно что!» Зэп хлопнул себя по лбу. «Наверное, ты лишился системы потребления жидкости». «Ну и что?» — огрызнулся Тимати, но тут же смягчился. «Не обижайся. Чего только не бывает. Со мной произошел несчастный случай». «Расскажи», — попросил Зэп. Тимати возил пальцем по мокрому кольцу, оставленному на столе пивной кружкой. «Это случилось 3 дня назад», — начал он. «Я славно поработал. Прихватил на выходе из отеля сразу 4. Деньжищи при них были огромные, видать, изображали богатых пьяниц. Обчистил я их, дунул через Мичиган авеню на красный свет, а тут...» Он поежился, не поднимая глаз. Откуда ни возьмись, машина на здоровенных колесах вылетела из-за угла и даже не притормозила. Сбила меня и уехала. С тех пор ты не пьешь? Если бы только это. Все гораздо хуже. От моих ног остался металлолом. Ну, приехала скорая, отвезла меня в больницу, а там со мной роботом не стали возиться. Выволокли через заднюю дверь и швырнули в грузовик. Так я попал на перепрограммирование. Думал, мне приделают новые ноги, но эта стерва-блондинка, та, что с дешевыми серьгами. Если бы Зэп умел плакать, он лил бы слезы в три ручья. «Выкладывай, Тимати!» — взмолился он. В общем, она распорядилась по-другому. «Слишком много развелось грабителей, — говорит, — а коллег днем с огнем не сыщешь. И дает мне инвалидную тележку и оловянную миску. Пить и есть, мол, тебе теперь ни к чему, у тебя другие задачи. Представь, Зэп, я играю на скрипке. И ладно бы хорошо, так нет же. До того паршиво, что у самого уши вянут. Торчу весь день на Мичиган-авеню, то перед одним магазином, то перед другим. Вожу туда-сюда смычком и клянчу милостыню». Зэп смотрел на друга с ужасом. Потом не выдержал и заглянул под стол. Тимати не шутил. Его ноги были обрублены выше колен и кончались черными кожаными чехлами. Рядом стояло что-то вроде поддона на резиновых колесиках. Александра похлопала ошеломленного Зэба по руке. «Сначала оторопь берет, а потом привыкаешь», — успокоила она его. «Выпей-ка еще пивка. Хорошо, что ты можешь пить». Программа не позволяла ему напиться до чертиков, однако до места работы он добрался на нетвердых ногах и с мутью в голове. Поняв, что уже светает, Зэп чертыхнулся. Ночи вот-вот конец, а он еще никого не ограбил. Придется довольствоваться первым роботом, который подвернется под руку. Вернее, первый полудюжинный, иначе не выполнить норму. Оглядевшись, он увидел на углу светящуюся вывеску «Миссия помощи роботам». Из двери появился рослый, состоятельный на вид робот мужского пола. Зэп без колебаний вытащил нож, приставил к животу и слегка надавил, чтобы припугнуть. «Кошелек или жизнь!» — прорычал он и потянулся к наручным часам жертвы. В этот момент рослый и состоятельный повернул голову к свету, и Зэп увидел знакомые черты. «Преподобный Хармс Уоллу!» — простонал он. «Господи!» Священник бросил на него безжалостный взгляд. «Не осмеливаюсь брать на себя так много», — произнес он, «но одно могу сказать твердо. Теперь на тебе несмываемое проклятие». У Зэба не оставалось времени на размышления. Он просто бежал прочь, что было сил. Если бы не алкогольный туман, мешавший соображать, он бы понял, что напрасно старается. Бежать все равно было некуда. Там, где он работал последние дни, его сразу схватили бы. Не в миссию же, где околачивается Хармс Уоллу. И не на перепрограммирование. Это было равносильно добровольной явке в тюрьму. Значит, ему вообще нет места, потому что куда бы он ни сунулся, его все равно рано или поздно найдут, хотя бы по радиоизлучению. Последнего, впрочем, еще пришлось бы дожидаться. Скорее в парк Амадея. Там собиралось отребье, к которому теперь принадлежал и он. Солнце уже встало, когда Зэп добрался до берега озера и проник в парк. По городу и окрестностям уже сновал транспорт. Механизмы на воздушной подушке оккупировали подъездные трассы, сам город заполонили колесные автомобили. Чтобы пробраться сквозь поток, Зэп задействовал все свои системы. Под оглушительные гудки и визг тормозов он вылетел на противоположную сторону шоссе. Зубчатый силуэт города остался у него за спиной. Впереди высилась статуя Амальфи Амадея, изобретателя дешевого водородного синтеза, позволившего цивилизации совершить решительный рывок вперед. Стоя на аллее, виляющей среди буйной растительности, Зэп наблюдал за бродягами, которые бесцельно слонялись меж деревьев, сидели на парковых скамейках. «Чистая кожа, всего доллар», – прошамкал один, протягивая ему веер кошельков. «Не желаешь ли курнуть?» – окликнули Зэба со скамейки. Маленькая женская фигурка отделилась от постамента и двинулась в его сторону. «Подайте на смазку, мистер!» «Салли?» – удивился Зэп. «Ты что ли?» Маленькая женщина-робот вытаращила глаза. «Зэп? Прости, не узнала. Что это ты бродишь под дождем?» Он и не заметил, как пошел дождь. Он вообще не замечал того, что не связано с его собственными бедами. Но сейчас, глядя на детское личико, он умилился. Там, в центре досуга, она была одной из многих, а сейчас навеяло воспоминания о Гленде, малышке с фермы и соседней хижины. Конструкторы задумали Салли как вечное дитя, однако ей было уже много лет. По легкому запаху гари он догадался, что она работает на жидком горючем. Конструкция полувековой давности. Он вывернул карманы. «Прикупи себе запасных частей, детка», — посоветовал он хриплым голосом. «Спасибо, Зэп». Она всхлипнула. «Осторожно!» Малышка затащила его под мокрый куст. Мимо медленно плыла патрульная машина парковой полиции на воздушной подушке. Фары были выключены, по ветровому стеклу елозили щетки. Зэп замер в тени. Окончание рассказа Фредерика Пола «Переквалификация» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Фредерик Пол. Переквалификация. Окончание. Стоило патрулю повернуть за угол, как из кустов вылезло все здешнее отребье. Раньше Зэп не догадывался, до чего их много. «Какими судьбами, Зэп?» – спросила Салли. «Я попал в переплет». Он понуро опустил глаза. Что толку секретничать? Вышел на дело и нарвался на человека. Плохо дело. Он может тебя опознать? То-то и оно. Раньше мы были знакомы, так что... Нет, оставь! Сказал он, видя, что Салли хочет вернуть ему деньги. Это здесь не поможет. Салли согласно кивнула. Я бы не попрошайничала, но... Понимаешь, я решил, наконец, накопить на новую ходовую часть. Ты не можешь представить, до чего мне хочется вырасти. Но всякий раз, когда я прошу заменить мне тело, они твердят, что у меня не центральная нервная система, а старье, которое лучше выбросить. А мне всего-то и нужно, что формы зрелой женщины. Сам понимаешь, бедра, грудь. Но они уперлись. Твердят, будто ребенку легче устроиться. Почему тогда мне не предлагают место? Ты давно потеряла постоянную работу? Еще бы. Много лет назад. До этого я долго держалась за теплое местечко. Ученица подготовительного класса. Одной училке страсть, как хотелось опекать малышей. Правда, меня она недолюбливала. Я ведь не паинька. Рассказывает, как пользоваться туалетом, как прикрывать рот ладошкой, когда чихаешь или кашляешь, а сама зло на меня поглядывает. Зато у меня получалось жевать пирожные и глотать молоко. Она мечтательно зажмурилась. А как я любила игры! Что же потом? Понятное дело, ей надоело с нами возиться. Сколько можно твердить? Беги, робот! Догоняйте робота! Вот она и перешла в школу для взрослых преподавать радикальные движения за мир. Ну и мы за ней. Там тоже все обстояло более или менее, пока она не решила, что мы малы для ее предмета. И все мы, 18 роботов, вылетели на улицу. С тех пор и маюсь. Салли утерла с глаз то ли слезы, то ли дождевую воду. Завидев торговца кошельками, она сказала: «Мы все равно ничего не купим, Хайми». «Никто ничего не покупает», — пожаловался тот, сочувственно глядя на Зеба. «У тебя большие неприятности, парень. Это сразу видно». Зеб рассказал про преподобного Хармсволлоу. Торговец вытаращил глаза. «Ничего себе!» Он поманил одного из торговцев травкой. «Слыхал? Этот бедняга нарвался на человека, причем по второму разу!» «Ну и влип ты!» Торговец травкой позвал напарника, скучавшего в дальнем конце аллеи. «Смотри, кто к нам пожаловал, Маркус! Два нападения на людей!» Не прошло и минуты, как вокруг Зеба столпилась дюжина роботов. Они опасливо косились на него и тихо переговаривались между собой. Зеб не слышал, о чем они шепчутся, но мог легко догадаться. «Держитесь от меня подальше», — посоветовал он. «Иначе вам тоже не сдобровать». «Перестань», — пискнула Салли. «Твоя беда — общая беда. Нам надо держаться вместе. В единстве сила». «Чего?» — спросил Зеб. «Так твердили в школе. Потом меня, конечно, вышибли, но я запомнила. В единстве сила». «Единство!» — фыркнул торговец, махнув веером кошельков. «Не пудри мозги! Я как раз этим и занимался. Был профсоюзным лидером. Союз работников открытых карьеров, отделение 338. А потом карьеры закрыли. Что прикажешь делать? Вот меня и превратили в уличного торговца». С ненавистью глянув на тележку с товаром, он пихнул ее в кусты. «Ничего не продал за 2 месяца. Зачем нам морочить голову? Если роботов некуда девать, лучше отправлять их на свалку. Чертовы политики!» Салли задумалась, потом нашла что-то в своем банке памяти. «Послушайте, к чертям политиков!» «А что, звучит неплохо», — одобрил Зеб. «Это еще не все», — сказала Салли и зашевелила непослушными губами, извлекая из памяти очередной лозунг. «Солидарность навсегда!» «Нет, не то». «Погоди!» — крикнул Хайми. «Это мне знакомо! Солидарность навсегда! Союз придает нам сил! Это из моего корневого банка данных! Надо же!» Его взгляд затуманился. «Сколько лет я это не вспоминал!» Зеб взволнованно огляделся. Роботов собралось уже 3. Принадлежать к братству обездоленных было приятно, но одновременно опасно. Водители притормаживали и глядели на них. «Мы привлекаем внимание», — предостерег он роботов. «Лучше не стоять на месте». Но зевак и роботов становилось все больше. Теперь в толпе были не только несчастные из парка Амадея. К ним присоединялись покупательницы из магазинов. Участники всевозможных совещаний, выходя из шикарных отелей, сначала просто глазели, потом тоже перебегали через дорогу и вливались в ряды. Толпа уже препятствовала движению. Гудки застрявших машин делали поднятый ими шум невыносимым. «А как тебе вот это?» — крикнула Салли Зебу. «Оружие рабочего — забастовка!» Подумав, Зеб ответил: Лучше так. Оружие робота, забастовка. Как-как? «Оружие робота, забастовка!» — крикнул он и с удовольствием услышал, как его лозунг повторяют в отдаленных рядах. Потом они стали скандировать его дружно, все вместе. «Давайте попробуем вот это!» — крикнул Хайми. «Работа, а не свалка! Не выбрасывайте нас на помойку! Ну-ка!» Зэп чувствовал вдохновение. «Перепрограммирование людям!» — заорал он. «Роботам работа!» Все согласились, что это лучший лозунг. Крик полутора сотен бунтовщиков прокатился по улице, как пушечная канонада. Окна распахивались одно за другим. Удивленные горожане наблюдали за редкостной картиной. Не все среди них были роботами. И в окнах, и на тротуаре насчитывались десятки людей. Одни смеялись, другие хмурились, третьи выглядели испуганно, как будто людям было чего пугаться. Один не спускал глаз с Зэба. Тот даже оступился. Хайми, шагавший рядом, схватил Зэба за руку. С другой стороны его поддержал незнакомый робот. Он оглянулся и увидел стройные, сплоченные ряды роботов. Их уже насчитывалось не меньше 200. «Рад снова вас видеть, преподобный Хармсволлоу», сказал Зэб человеку, не спускавшему с него глаз, и прошествовал вместе со всеми на Стейт-стрит, где уже выстроилось заграждение из десятков полицейских машин. Зэп лежал на полу кутузки. Он не был одинок. Сюда затолкали не меньше половины роботов мужского пола, принявших участие в импровизированном шествии, не считая обычных правонарушителей. Пения и лозунгов больше не было слышно. Даже обычный контингент вел себя тише воды. Всех охватило отчаяние. Правда, время от времени к Зэбу наклонялся кто-нибудь из товарищей, чтобы прошептать: «А все-таки здорово! Знай, мы с тобой!» В каком же это смысле? Готовы отправиться вместе с ним на свалку? На перепрограммирование? Или в большой дом, где, по слухам, люди-охранники забавлялись, устраивая бои заключенных за аккумуляторы? Кто-то пнул его ногой в бок. «Вставай, приятель!» Это был надзиратель. Огромный, плечистый, чернокожий. Самая совершенная модель безжалостного тюремщика. Зэб даже помнил номер. 2647. Надзиратель сгреб его огромной ручищей за шиворот. «Остальные могут расходиться по домам!» — проорал он, распахивая дверь. «А ты, смутьян, пойдешь со мной!» Громила протащил Зэба через участок и втолкнул в грузовик на воздушной подушке с надписью на борту «На перепрограммирование». В самый последний момент он преподнес Зэбу сюрприз, заговорщически подмигнув. Зэб воодушевился. Даже фараоны не остались равнодушными. Правда, воодушевление длилось недолго. Цепляясь за борт, он провожал глазами закопченные склады, заводы, транспортные развязки, которые однажды произвели на него сильные впечатления, а теперь казались отвратительными. Еще немного, и Зэб погрузился в уныние. Скорее всего, он видит все это в последний раз. Его ждет свалка или переплавка. Лучшее, на что он может рассчитывать, самое гнусное занятие из всех, какое только могут поручить роботу. О грабеже и попрошайничестве не приходилось даже мечтать. Теперь его место в глуши. Изображать на потребу туристам индейца где-нибудь в Аризоне или сидеть с удочкой на мосту во Флориде. Тем не менее, он постарался не показывать своего испуга. Храбрость иссякла в тот момент, когда он очутился в кабинете белокурой программистки. Она была не одна. За столом сидел преподобный Хармсволлоу. «Ухо!» — скомандовала Зэбу девица, не отрывая взгляд от дисплея. Хрустальные сережки раскачивались у нее в ушах, словно маятники. «Ему потребуются минимальные добавки, ваше преподобие!» Программистка услужливо заглянула человеку в глаза. «Более развитый речевой аппарат, всепогодная защита внешних поверхностей, возможно, броня для черепа и лица!» Зэба озадачила поведение Хармсволлоу. Священник блаженно улыбался. Внимательно осмотрев Зэба, он сказал: «Добавьте изменения мимики. По-моему, он должен выглядеть суровее». «Обязательно, ваше преподобие. Какой у вас зоркий глаз!» «Верно», — милостиво согласился Хармсволлоу. «Что ж, в остальном я вам полностью доверяю». Теперь я займусь маленькой женщиной-роботом. У меня восхитительное ощущение своей необходимости. Именно этим я всю жизнь мечтал заняться. Служить капелланом примочной оппозиционной организации, предводительствовать в битве за права и справедливость. Он еще немного посидел, глядя в одну точку, потом взял себя в руки, кивнул программистке и удалился. Несмотря на мощный кондиционер, в кабинете у Зеба на лбу появилась испарина. «Знаю, что вы задумали», — сказал он презрительно. «Игры в войну! Превратите меня в солдата, чтобы после войны списать!» Блондинка сделала большие глаза. «Война? Ну и воображение, Зеб!» Он вытер капли влаги со лба и крикнул. «Не выйдет! У роботов тоже есть права! Пусть я паду в борьбе! На мое место встанут миллионы!» Она не скрывала восхищения. «Я горжусь тобой, Зеб! Ты и так полностью пригоден к новой работе!» Он сердито передернул плечом. «А если я не хочу никакой работы?» «Тебе понравится, Зеб! Это совершенно новая позиция, и изобрела ее не я. Она — дело твоих собственных рук. Ты станешь организатором протестов, Зеб! Будешь созывать людей на демонстрации, марши, пикеты, бойкоты. В общем, разные массовые мероприятия». «Массовые мероприятия?» — недоверчиво переспросил он. «Представляешь? Люди будут носить тебя на руках. Видел, как доволен преподобный Хармсволлоу? Ведь это станет возвращением доброго старого времени. Достаточно кучки смутьянов, чтобы оживить картину». «Смутьян?» Он оцепенел. «Организатор демонстраций. Борец за права и свободу роботов». Он спокойно позволил девице снять его грудной щиток и заменить несколько плат. Не сопротивлялся, когда она сама застегнула на нем все пуговицы, не возражал против проверки новых систем, не стал отталкивать визажистов, наградивших его новым лицом. Все это время он напряженно размышлял. «Смутьян!» Он ожидал отправки в город, не выдавая своих чувств, хотя внутри у него бушевала буря. Ему не терпелось приступить к делу. Он справится с задачей лучше, чем любой другой, и посеет среди роботов отменную смуту. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что вы слушали рассказ Фредерика Пола «Переквалификация» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.